Гранатовое деревце. «Когда я вырасту, я на тебя женюсь», — заявил Гипаринос, сидя на коленях матери. Гармония улыбнулась, обняла его и прижала к себе. Этот четырехлетний мальчик так лучезарно красив. Пухлощекое нежное личико, длинные ресницы, затеняющие глаза цвет спелого винограда. — Надо бы тебе объяснить ему, что у него есть отец, — предложил Эдике. — Он в изгнании, но жив. Ты слишком явно пытаешься от него избавиться. Мальчик почувствовал, как мать внезапно напряглась. Он соскользнул на землю и побежал по траве. Раздраженная гармонией, не отвечая, повернулась к сестре спиной. — Дион в изгнании? — Дионисий утверждал, что речь шла не об окончательном изгнании, а о временной высылке. В течение этих 4 лет Платон часто писал тирану, заступаясь за изгнанника. Аристомаха возмущалась во всеуслышание, почему конфисковали имущество Диона. Дионисий отвечал, что его родич получает прибыли с имущества, которые регулярно посылаются ему туда, где он находится, в Коринф или в Афины. Ярость Аристомахи оказалась столь необузданной, что Дионисий, утомленный ее громогласными обличениями, собирался уже изгнать ее из Артиги. Пускай она поселится в своем роскошном доме в Акрадине, в доме, где они с Дионом жили в детстве, который до сих пор принадлежал им. Ко всеобщему удивлению, Дорида, изменив своей всегдашней сдержанности, заступилась перед сыном за прежнюю соперницу. Аристомаха имеет право на почтение. Она вдова, как и Дорида, и к этому горю добавилось горе внезапной разлуки с горячо любимым братом. Чужестранка Дорида вдруг показала готовность помочь, почти дружелюбие. Теперь две женщины часто прогуливаются по саду, мирно болтая. Иногда они встречают внучку, немую Лаодамию, которая пересекает аллеи, но почти никогда не ходит по ним. Девочка очень рано выбрала собственные маршруты, не пересекающиеся с теми, что намечены взрослыми. Софро и Дике задумывались, может быть, она подражает Глаукии или полевым мышам, бегущим от кошки. Лаодамия не ходит по торным дорогам, будь они извилисты, как тропинка, ведущая от источника к саду, или прямо, как лавровая аллея, ведущая к зеленому театру. Отстраненные, озабоченные одновременно, выставив вперед остренькое личико, быстро и легко пробирает через кусты, словно щенок, идущий по следу, и так может бродить целыми днями. Но, как поняла, наконец, Дике, только кажется, что эти блуждания бесцельны. Одиноко следуя по путям, проложенным с упрямой логикой, Лаодамия, возможно, пытается избежать семейного закона. Она понимает, что ей говорят, расслушается тетку и служанок. Но хоть она и усвоила человеческий язык, пользоваться им она отказывается. Софро предположила, может быть, благодаря этим блужданиям ей удастся вырваться на волю. Я надеюсь на это ради нее. У меня такое впечатление, что Лаодамия не вполне человек. Эта странность не беспокоит меня, она скорее привлекательна. Софро промолчала. Дике заговорила снова. Мне кажется, она говорит нам, всем членам семьи, я лучше выйду из игры, из вашей истории, замкнутой на себе. Дике хотелось бы шепнуть сестре, ты ведь часто мечтала о превращениях, которые позволили бы тебе избежать нашей участи. Ты можешь быть довольна. Вторая твоя дочь иногда напоминает мышь или кошку или ящерицу. Она промолчала, чувствуя, что первая дочь приносит Софро гораздо больше радости. Легконогая Ирида грациозно танцует под звуки кефары, на которой играет ее мать. И влезает наверх стены, где дует ветер с моря, и кричит Софро, оставшийся на земле. «Смотри, мама, меня уносит ветер!» Ветер надувает ее белое платье, как парус. Волосы развиваются. Ликуя, девочка снова кричит: «Улетаю! Мама, иди скорей сюда! Полетим вместе!» И Софро срывается с места. Софро, желавший называться Ветерком. Дике глядит снизу на большой и маленький паруса, мать и дочь, играющих с ветрами, и чувствует свою земную тяжесть. Как-то ранним утром Лаодамия взяла Дике за руку и потащила ее куда-то с решительным и таинственным видом. Она заставила ее пробираться, согнувшись под кронами, выпутываться из колючего кустарника, и, наконец, они дошли до тела, лежащего между стеной и гранатовым деревом. Тело Пимплея было скрюченным, еще теплым, и Дике, видя, что глаза ее закрыты, задумалась. Как эта восьмилетняя девочка сумела сделать то, что единственно верно — опустить веки, как только обнаружила бездыханную старуху? Старуху, уже 2-3 года блуждающую, как она, и тоже вечно молчащую. Когда девочка встречала ее в своих блужданиях, она шла рядом с ней в ногу. — Да, — задалась вопросом Дике, — почему Лаодамия сделала именно то, что следовало? Откуда у этой девочки, которая словно говорит: «Я не совсем вашей породы», такое спокойное знание о смерти? Девочка и ее тетка тихо сидят рядом с Пимплеей. Каждый держит ладонь на ее пергаментном, медленно холодеющем лбу. Челюсть мертвой приоткрылась. Дике вглядывается в этот темный рот. На подбородке легкой перламутровой пеной засохло немного слюны. Этот рот, из которого вышло столько темных легенд, пещера, в которой, несомненно, таились и другие рассказы, которые Пимплея забыла или хотела забыть. Пещера с сокровищами, истории о любви, кровосмешениях и убийствах, о смертях и метаморфозах, о том, как человеческое и божественное проявляется в растительном и животном. Миры чудесные и пугающие. А ныне волшебный грот закрыт, и сокровища уже недоступны. «Нам хорошо втроем», — подумала Дике. «Моя кормилица, замолчавшая навсегда. Дитя, немного и мое дитя, отказывающееся говорить, и я, нерожавшая вдова. Над нами в урне пепел моего дяди-супруга, а совсем рядом распускающиеся цветы граната, олеющие, как кровь, среди блестящей зелени листьев. Надо мне рассказать Иридии и Лаодаме историю о Сидее, которая дала гранату это название. Пимплея, конечно, запротестовала бы. «Ну нет, эта история не для маленьких девочек. Совсем наоборот», — ответил бы Филистион. Дике подумала об Аполлократе, который так любил ее слушать, когда был маленький. А теперь он увлекся войной и оружием, перешел в мир мужчин и держится подальше и от своих теток, и от сестер. Несколько месяцев назад исчезла Глаукия. Софо не смогла отыскать ее тело. Она сложила песню, плач по ней, и никогда больше не упоминала голубоглазую кошку. Дике приманила в их комнату юную правнучку первой Глаукии. Быстро привыкнув к ним, новая кошка поняла свою задачу спать между Софрой и Дике, приносить чужие запахи, разделять два тела со столь схожим ароматом. Иногда она уходит ночью на охоту. Во сне рука тянется к плечу лежащей рядом, нога вытягивается в разделяющий женщин пространство, но при малейшем прикосновении возвращается назад, медленно, как во сне, когда движешься, словно в воде, почти неохотно. Дионисий частично отменил установленное его отцом разделение между дворцом и кварталом казарм. Его успокаивала постоянная близость его военачальников. Город волнуется. Народные собрания грозят перейти в мятеж. Защитники Диона пытаются убедить своих сограждан, что Дионисий-младший правит более тиранично и не так справедливо, как бывший Дионисий. Обеспокоенный сын еще сильнее приблизил к себе свою гвардию. Командующие наемными войсками было выделено несколько недавно построенных домов. В самом большом доме живет Тимократ, где они все чаще с ним советуются, в том числе и в вопросах, не вполне относящихся к военному делу. Когда Тимократ приходит во дворец, он идет по саду до террасы. Иногда он замедляет шаг, заметив гармонию, которая занимается прополкой вместе с Дике или играет с сыном. Она чувствует, она знает, стоит ему взглянуть на нее, вот она застывает и внутренне дрожит. Она не осмеливается поднять на него глаза, разве что глядит ему в спину, когда он удаляется. Та кожа Сикула похожа на ее кожу, хотя и темнее, и горячее. Эти волны мышц поднимали ее и уносили. Эти руки, сжимавшие в объятиях, она знает их силу и нежность. И в быстрой и легкой походке она замечает ритм, который Тимократ придавал любви, то порыв, то медлительность, когда он бдительно ждал, трудился над ней, как раб и господин. Она в отчаянии. Разве он может желать ее теперь? Когда она родила ребенка от другого, мать пятилетнего мальчика, она, наверное, кажется ему постаревшей, подурневшей. Он-то не изменился, разве что профиль стал четче, больше уверенности в облике. Она раздумывает, подстригая розовые кусты. Ей хотелось бы сказать ему: «Дион открыл меня, оплодотворил. Но как только я забеременела, я избегала его ласк, отговариваясь болями в животе. После родов я ушла с его ложа, а потом, по счастью, его быстро изгнали. С тобой одним я делила наслаждение, а ты, скольких женщин ты любил с тех пор, как мы разлучились, даже если б могла заговорить с тобой, то вряд ли посмела бы спросить тебя об этом». Сегодня, сидя на траве в тени лавров, она следит за Гиппариносом и Лоодами. Сын Диона прекрасно ладит со своей молчаливой кузиной. Они легко придумывают правила игр. Тимократ проходит мимо, и на этот раз их взгляды встречаются. Кто пленник, кто хищник. 25 лет прошло. Но гармония до сих пор чувствует себя девочкой. Девочкой, которую приковал к месту взгляд подростка, взобравшегося на стену. И в то же время женщины. Пульс ее ускоряется. Волнующий трепет зарождается в глубине ее чрева. Вдруг она поняла, что Лаодамия на нее смотрит. Вечно молчащая Лаодамия. Догадалась? Утро близится к полудню, когда Тимократ возвращается из дворца. Она увидела, что он вошел в сад. Вскоре он показался снова и издалека бросил в ее сторону золотой плод. Она приказала себе не двигаться. Словно зверек, девочка выскочила из кустов, подобрала его и принесла тетке. — Спасибо, Лаодами, какая чудесная золотая айва. Чувствуешь, как пахнет? Ты знаешь, айва — подарок влюбленного? Девочка нюхает, гладит округлый плод, а потом тем же движением правую грудь тетки. Она хочет их сравнить. Вот еще одна, которая знает мою тайну и ничего не скажет, — подумала молодая женщина. Гиппаринус, охваченный ревностью при виде близости матери и кузины, захныкал и уткнулся в подол гармонии. Мать ласкает и утешает его. И в то же время, впервые после его рождения, ей хочется стать чем-то большим, чем мать и защитница. В глубине ее трепещет другое тело, жадное, требующее, чтобы в него проникли, чтобы его взломали. Разгар лета, зной изнуряет растения. Дике поднялась на стену в надежде, что там дышится хоть немного легче. Ничего, ни малейшего дуновения, и солнце приковано к одной точке неба. Она думает о сфере, которую мысленно представил Парменид, и о которой Филистион говорил им раньше, что это закрытый, круглый мир, где единый и бытие слиты, и ни одно движение не грозит им перемены. Так море и сад предстали ей в эту минуту, но их неизменность, кажется, пропитана смертью. Она вернулась, пройдя над рыбацким портом. Строгая геометрия, мачты, точные параллели, барки застыли, словно приклеенные к своим отражениям. Никогда больше им не выйти в море. Вода окаменела, даже время кажется застывшим. Дике вернулась во дворец. В комнатах нестерпимо душно. Гармония и Сафро решили провести в купальне час, который называют тихим, час после обеденного зноя. Купание в прохладной воде их освежит. Гармония взяла с собой Гипариноса. Ему скоро 6 лет, скоро ему нельзя будет заходить в женские купальни. Материнская влага станет запретна, ему придется войти в мир мужчин. Для него уже выбрали педагога, учителей фехтования и музыки. Еще в прошлом году мать посадила его на коня, весьма шокировав Аристомаху, которая считала, что это не женское дело. Гармония не стала ее слушать. Она так была счастлива снова увидеть доброго старого Меланея, который помог ей открыть радости любви. Ирида и Лаодами оживлены и одновременно утомлены из-за жары. Сафро стонет. Уж не знаю, что ему предложить. Они не хотят ни купаться, ни спать. Оставь, я займусь ими. Дике предложила девочкам полежать в траве рядом с источником Аритузы. Вода и листва дышат свежестью. Несмолкающие журчание, кажется, омывает кожу влагой. Но девочкам не удается заснуть. Свет бьется плотно и обжигающе в висках, в кончиках пальцев. «Расскажи нам что-нибудь!» — жалобно просит Ирида. «Девочки, сиди, так что исполнилось 13. Как мне?» — воскликнула Ирида. «И мечно еще не пришли к ней, а у меня уже были 2 раза!» Ирида гордо выпятила почти плоскую грудь. Я знаю, давай дальше я!» Ее мать тяжело заболела. Перед смертью она успела объяснить дочери, что такое месячный, и она осталась одна с отцом. Он был злой человек, он силу уложил ее в свою постель и пролил ее кровь. Тяжелое молчание, журчание источника, кажется, громче. Потом Ирида спросила: «Значит, дочь может заменить умершую мать?» «Нет, этого хотел отец, но дочь не должна занимать это место». Запятнанная в отчаянии, дочь закололась кинжалом на могиле матери. Так, не познав естественного кровотечения, она 2 раза пролила свою кровь. Лаодамия прижалась к сестре, ее серо-желтые глаза потемнели. Ирида обняла ее за плечи, словно хотела защитить, а потом Сиде превратилась в гранатовое дерево. Деревце выросло на могиле матери. У него красные цветы и плоды красные изнутри, как пролитая кровь. А отца боги превратили в коршуна, хищную птицу, которая охотится днем. В наказание не запретили ему садиться на любое гранатовое дерево. А он послушался? Конечно. Ни один коршун не смеет даже коснуться его листьев. Ирида задумалась. Задумалась глубоко, предположила Дике. На лбу у девочки даже испарина выступила. Девочка поколебалась, потом заметила. Но ведь было уже поздно. О, да. О, да, Мия заснула, уткнувшись под мышку сестре. Ирида и Дике растроганно переглянулись. Тихо-тихо они продолжали разговор. Шепот голосов, шепот источника. Первый замолк, а второй вскоре убаюкал всех троих. Письмо гармонии Сиракузской Арете Киренской. Подруга, подруга моя, единственная подруга, ты первая, кому я сообщаю эту невероятную новость. Мой брат отдает меня. Нет, ни за что не догадаешься. Тимократу. Дионисий все больше нуждается в его преданности и знании военного дела. Я стану залогом их союза, но на этот раз такая роль меня вовсе не пугает. Дионисий поговорил со мной с глазу на глаз. У него есть доказательства, что Дион в Греции плетет заговор против него. Он собрал небольшое войско вместе с другими изгнанниками из Сиракуз. Говорят, они хотят свергнуть тиранию и восстановить демократию. Брат сказал, как меня смешат эти аристократы, влюбленные в демократию. На самом деле они хотят вернуть себе власть и богатство. Да какое мне дело? Главное, ты уже поняла, то, что Дионисий считает Диона предателем семьи и родины, поэтому он думает, что может располагать его имуществом и мной как частью имущества. Он внимательно смотрел на меня, наверное, ждал криков и слез. Это я предоставляю своей матери. Но мне стоило больших усилий не показать своей радости, заставить себя стоять неподвижно, с глупым видом, притворяясь отупевшей от горя. Я сосредоточенно пригасила весь свет в моих глазах. О да, я пыталась замедлить ток крови, унять счастливые сердцебиения, изобразить на лице скорбь, чувствуя в себе при этом такую полноту жизни. Я думала, только бы на лице, помимо моей воли, не выступила краска, только бы Дионисий, хитрец Дионисий, ничего не заподозрил. Я довольствовалась тем, что ответила самым холодным голосом. «Ты, господин, тебе решать, мне остается лишь повиноваться». Я воспользовалась его удивлением, чтобы попросить, чтобы значительная часть состояния моего супруга осталась Гиппаринусу. Дионисий, испытывая облегчение от того, что избежал ужасной сцены, сразу же согласился. Он решил найти для племянника внимательного наставника, и я не могу не гордиться тем, что защитила интересы сына, хотя обещаниям Дионисия не стоит особо доверять. Он очень боится Диона, его сторонников и возможного нападения, и убежден в стратегических способностях демократа. Вот почему я покину дворец, но не сад, и буду жить в доме, находящемся рядом с фруктовым садом. Брат уточнил, что официальной церемонии не состоится, только переселение. Я пишу тебе, и меня охватывают странные опасения. Может быть, нам, с демократом, чтобы так глубоко любить друг друга, нужна была опасность, тайна, сумерки конюшни и животные запахи. Обретем ли мы тот же пыл на супружеском ложе? Ни слова больше, либо ты поймешь меня, либо сочтешь безумным. Письмо Ареты Киренской гармонии Сиракузской. Нет, ты не безумна, я могу тебя понять. Не забыл моих ночей с Лукасом, но я беспокоюсь о другом. У тебя будет два мужа, как у твоего отца было две жены. Он обладал всевластием, а ты нет. Ты рискуешь превратиться в залог между двумя мужчинами, даже тремя, Дионисием, Дионом, Тимократом. Нет, мне не нравится эта ситуация, даже если тебя она удовлетворяет. Если Дионисий отдаст тебя Тимократу, это может еще больше настроить Диона против Дионисия. И как теперь помыслить о примирении? Ведь отец мой говорит, что Платон не теряет надежды сыграть роль посредника между этими двумя. Мой отец скоро собирается в ваши края. Как ты понимаешь, он не будет вмешиваться ни в дела семьи, ни в дела города. Он постоянно получает вести от одного афинского друга и сказал мне, что, возможно, Платон решится приехать в Артигию весной следующего года. Астроном и математик Геликон Кизикский предсказывает в это время затмение, полное затмение солнца. Геликона ты знаешь. Твой отец приглашал его, когда ты была маленькой. Говорят, в Академии он часто рассуждал с Платоном о математике. Оба хотели бы решить задачу удвоения куба. Короче, вполне возможно, что мой отец, Геликон и Платон встретятся в Артигии, чтобы наблюдать это редчайшее затмение. Дионисий будет горд собрать у себя при дворце цвет философии. Я предчувствую твой вопрос. Нет, я не поеду с отцом в Сицилию. Мы с сыном, ему уже 20, работаем над записью на папирусе учения моего отца. Передав нам его в своих беседах, он поручил нам изложить его письменно, потом он перечитает текст. Мы с сыном посвящаем много времени этой работе, и я ни в коем случае не хотел бы ее прерывать. Моя прелестная девочка, Видишь, я до сих пор так тебя представляю. Я уверена, что на ложе законного брака ты вновь обретешь наслаждение, которое познала тогда в конюшне, но будь очень осторожна. Пусть не догадается о твоем тайном счастье твой брат, а тем более твоя мать, и даже твой сын. Иногда я с нежностью думаю об этом мальчике, которого никогда не видела.